А может, и тебе тут, которых ждете, я задерживаю, а? Да нет, что пока нет. Так, значит, дипломная готова. Еще раз перечитать, на машинках печет. Так отдай нашей Светлане, я прикажу, я она грамотная машинистка. Я сам. Не надо приказывать. Ну, смотри, она у нас капризная. Может, тебе помощь какая нужна? Возьми аванс, там расчитаемся. Кабалой закрепостить хотите. Должком-то. Ну, всему же должком-то. Не, долгом гражданским. О, вы так на митинге, Владимир Андреевич. Можно проще. Я уже догадался, что как специалист я вам нужен. А что дальше? Опять опаздывает. Ну ты не сердись на него. Василий, такой парень, а? Какой он такой? Ой, он так тебя любит. Так тебя любит. Зови к тебе. И знаешь, вот прям вот млеет все. Что ты откуда знаешь? Ой, да все села об этом знают. Да, видишь, одна я не знаю. Ой, что не говорил? Не говорил. Василь из-за тебя возвращается в колхоз. А? С дипломом. Инженер. Ну, подумай только. Такая любовь. Не из-за меня. Ну что ж, давай по-деловому. К тебе я присмотрелся. Человек из тебя будет, если... Так вот, давай, заканчивай. Защищай свой диплом и айда сюда, в наш маяк. Это направление я тебе организую через министерство, а должность определяю главного инженера, оклад 80% моего 240. Да и никакой тебе завод, никакой конструкторское бюро тебе такого оклада не дадут. А мы даем, потому что зарез. Голова варить, вон, баки отпустил. Дело наше, любишь, справишься. За 240, а? Коммерция. А. Покупаем мозги. Современно. А вы бизнесмен, Владимир Андреевич. Наш советский, конечно. Даже интересно. С вами будет весело. Да я же вижу, нам с тобой не разойтись. Владимир Андреевич его охмурил. А ты сама. Да ты же сама можешь накинуть на него поводок. Он прям как кроткий телок пойдет за тобой, куда поведешь. И сопротивляться не будет. Ну что? Счастливая ты. Ой. Нет, Кал. Нет. Можно приманить только длинным рублем. А только ли рубль нам нужен? Да ну почему же рубль? Ну рубль же не ради рубля-то. Мотоцикл, запорожец, магнитофон, транзистор, гитарка. Ну, такие вещи в наше цивилизованное время не нужны, даже необходимы. И все? И только? Нет, Владимир Андреевич, вы мне работу дайте. Настоящую работу, интересную. И чтоб не служба заради рубля, а дело. А вам сразу в руку суять. Скажите, вы взятки даете? А то ваши 80% на взятку похожи. Да ты суковатый. Значит, сцепимся, не разменемся, устроим малокучу. Да тебе здесь такой размах, такой простор будет, что и на мою жизнь дела хватит, и на твою, друг ты мой, Рябиновой. Да. И только мама. Что мама? Да она не хочет, чтобы я оставался здесь. Мама твоя? Почему не хочет? Да как вам сказать? А вы сами с ней поговорите. Завтра же поеду к ней. Она сама придет к вам, собиралась, сегодня. Лидия Семеновна не хочет. Не может этого быть. Ну, бывай. А его мать меня не любит. Мать? Это учительница? Лидия Семеновна. Ой, что ты? На тебя боится. Она говорит, что ты с Василя будешь веревочки вить. А ты понимаешь, жалеет. Жалеет его. А тебя боится. Ой, ну и буду. Назло ей. Еще какие веревочки мягенькие получатся. Ой, тут идет. Может, Вася? Ну-ка, иди сюда, Василь. Я из тебя сейчас веревочки начну вить. А ну. Которые тут веревочки-то вьешь? Ой, это ж дед Цибулька. И шутка в буквале. Да, вот вышел Юрку подменить. Пока он там с учебниками, так я тут около его девки поверчусь, чтоб не скучала. И транзистор у него отнял. Замечательно поет. Адама Сильвадора. А то смотрит в книгу, а видеть фигу, о чем деды применительно говорили: книжка в сумке, а птичка в думке. Ну ты, дед, веселый. Ты б лучше поухаживал бы за нами, а? А да гляди, а? Ходим, как неприкаянные. Эх, вы ласточки, синички, пирожелочки. Вернуть бы меня молодость. Ну. Ох, как бы я вас прикаял. Адама Сальвадора. В перепелочке грудка болит. Ты же моя, перепелочка. Ты же моя. Негоречкая, у перепелочки грудка болит. Ты моя перепелочка. О, не пропели бы петухи, и солнышко не проснулось бы. Где Алектика? Понимаете? Что такое? Что? Ай, люди добрые, да что же это такое? Слушай, от тебя брюхо порвало, как ты, бормот. Кто тебя узнал? О, баба шелопутная. Что ее кольнуло так, а? Доброе утречко. О! Доброе утречко, Оксанка. Кому это ты столько ласковых слов наговорила? А что, председателя еще нет? Да нет, еще нету, да. Что, рано еще, да? Рано? Рано еще. О, отчего тускнеют бриллианты? А в чем дело, что недоброе, что приключилось? А ты что, слыхал? Иди, я тебя ждем кусить дело. А что случилось? Да не спрашивай. О, ты лучше вам идти, не стесняйся. Царить стыдно. Да. Да, а мусор вам и так не стыдно, идти. Да. Ой, это ж надо на мою беду, да такое лихо свалилось, а? Ой. Да. Ой, это ж надо, а? Да. Почему, видать, до ней позже всех слух дошел? Вот так всегда бывает. Мать последняя узнает, да? Одно слово «суета» — «сует». У перепелочки ножки болят, ты же моя, перепелочка, ты же моя. Ава! Эх! Шельма, ушла, а? Сколько разов говорил, заведите кота. Все экономят. Ну что, дед, следы заметаешь? Какие такие следы? Следы. Твоя баба научит тебя и мышей ловить. Сама небось спит, да? А тебя ни свет ни заря подметать выгнала. Это не твои функции, дед, не твои. Спить, спить, не спить она. Третий день дома нет. К сестре в гости пошла, и ты загостилась. Да? А может, она к куму? Вот ведь как она, дед. Под старость на молодой жениться. Эх ты, молокосос. Некультурный. А ты чего это в такую рань поднялся? Что, может, опять какую девку в соломе тискал, чтоб помяже кому в жены досталось? Да так, дело есть, председатель. А коли дело, на вот вынеси мусор в уборную, выйдет, если дело. А я вам кто, чтоб мусор выносить? Если дело, не перец, слышь? А я вот пойду в графин свежей воды наберу. Слушай, Вань, я спрашиваю, а какое такое дело-то, а? Да так. Ну, не хочешь, как хочешь, я лишь бабы так, знаешь, особого интереса не имею. Видал, какую технику пригнали? Это он умышленно на улице оставил. Насмотрели. Для энтузиазма. Чуть, а? А, ну да. Слушай, Вань, а что это вот это за машина с огромнейшим кривым колесом, значит, и транспортер из нею? Это, дед, каналы чистить и углублять. Человеку 100 заменить, не меньше. Ну, 100 не 100. Нет, 100! 100, не меньше. Ну, таких, как ты, так и 300. Эх ты! Молокосос некультурный. Меня уж не надо заменять. Я уж замененный на пенсии. И жалеешь на 32 целковых, за будь здоров отваливаешь. Да? А вот тебе, Ивановна, заменьте эта техника. Куда ты пиродней? Хоть старовила, а пиродней-то вот действительно ноль. Ноль без палочки. Да, а за меня не хлопачи. Да. Слушай, Вань, а это верно? Или только брешить будто ты это, значит, Оксанину Тамару? У соломи притиснул будто бы. А? Слухай, дед. Да, тихо, давай. Ты будешь такое разбрехивать, я тебе хату подожгу, ясно? Чтоб никто не слыхал. А что ты зарепенился, дуралей, что ли? Что, и спросить нельзя? Про такое нельзя, пока твои усы моль не побила. Понял? Я ведь до трех шатать не буду. Да. Тесно будет теперь шелекаль на поля такая техника выйдеть. На улице тесно будет, ни одного она вытеснить. Выкурить из села соблю тех, которые ходить около нее не умеют. Она, браток, строгая. Я же не спец, скажет, пошел вон, скажет, и крышка, я близнися. А что, нет? Такой, брат, способ работы начинается, он тебе все перевернет. И все переиначит. Тут с образованием нужно, с дипломом. Ага, спешат сюда с дипломами, аж падают. Грязь месить весной и осенью, вон и сколько, по самой ноздри. Вот то тяно-то. Там в городе-то что? Что? Ну что там? Ну что? Что тут? Тротуар. В таблетиках. Сигарку в зубы, руки в карман и пошел. Отработал, конечно, свои 8 часов и 12 минут. А тут, если что не то пошло, поехало от одного к другому. Секретов не держим в деревне. Оно, может, и к лучшему, потому что опасливо делать что-нибудь едкое такое, тетя. В раз косточки перемерить и переположить. Все, надоело. Уеду в город, любое дело освою, а тут как... Значит, я узнал твое дело, так председатель здесь. Дуралей, видите? Ну, что ж ты кричишь-то, а? Тут иди, не кричать. А цель надо иметь ясную. Понимаешь ты? Вот что главное. А кричать без толку. Нет, да что тут кричать? Тут не только кричать. Тут завыть можно. Выть, пожалуйста. Вой, сколько хочешь. А кричать без толку. О, кажется, вот он идет. Председатель. Семёка. Как здоровьишко. Свои чужие гоней. Понятно. Здорово. Здорово, дед. Доброго здоровьишко. Главный поставщик он, его бригада. Картофель хороший. Сколько у тебя? 30 гектаров, там тон 500. 573 пактом. Подшатай, по 8 копеек тебе богатство привалило. Тон 200 наскребем и в этих бригадах. Здоров, Цибуль. Доброе здоровье, Владимир Андреевич. Самый строгий параграф договора, Владимир Андреевич, за неделю вывести и руки умыть. Иван. Швед. Швед Иван, у меня к вам дело, товарищ. Погоди, сюда. Потом подойдешь. Со сроками я строг, Владимир Андреевич. Вам деньги дороги, мне время. Ты, брат, не жми, не жми. У нас ведь беда, зимы вымерзли. 400 гектаров пересеять надо, вымерзли. Зима трудная, бесснежная зима была, усек? Семена какие угрохали, элиту. Ведь весенний план дать надо, надо 400 гектаров пересеять и картошку отгрузить. Мы уж и так из последних сил, а ты нас за жабры берешь. Ведь у нас сейчас время-то вон как спрессовано. Уборочная и посевная одновременно. Так что я тебе Христом Богом прошу, людей у меня не хватает, накинь пару дней. Ну не могу, Владимир Андреевич, ну не могу. Не от меня же зависит. Самого могут из райпотребсоюза погнать. Так, не слышите, у нас связь нарушена, обрыв кабеля. Юрка. Юрка. Юрка, объявляй аврал по колхозу. Мигом на диспетчерскую передай. По радио всем бригадам. Понял, в чем дело? По сигналу Фалундра. Фольтундер. А? Что означает «берегись»? Сверху падает. Ладно. Прикажем диспетчеру контролировать по радио каждый час, как стихийное бедствие. Ну, а деньги и есть. Стихийное бедствие. Если их нет. Отсрочно нападать. Ну не могу, Владимир Андреевич, ну не могу, не от меня же зависит. Это что значит, выгружать я должен тоже своими силами? Своими. А как? Ну как? Сними с поля двух белорусов. С посевной! С посевной! Деньги нужны ему, не продадим, свиньям скормим, сортовой. Анекдот про нас пустить, в комедию вставить, деньгами свиней откармливать. Владимир Андреевич, ты же знаешь, сколько у меня в бригаде не хватает рабочих. Знаю. Ну дай ты 3-4 дней. Людей же нет, нет. Людям тоже сеять надо. Люди тоже кушать хотят. Рабочий класс. Картошку любит. А городская интеллигенция... Ладно. У кого деньги, тот и музыку заказывает. Деньги у него, оформляйте дрова. Послушайте, уважаемый. А кого кормить будем эту картошкой? Это государственная тайна, дед. А, все, вопрос будет. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Привет, Концевой. Привет. Чё хмур? Чё хмур? Чёрт бы порвал эти парадки. Облупи, да вот ещё в рот положи. А не моё это дело. Не моё. Изучаем политэкономию, экзамены сдаём на пятёрки, а на практике... Картофель в буртах лежит. Давно пора отделить сферу производства от сферы распределения. Не мое это дело, Владимир Ильич, не мое. Картофель в буртах лежит. Я специалист, Владимир Андреевич, я агроном, и я вот не в контору, а в бригаду пошел, напросился, чтобы сеять, выращивать и убирать. А тут на тебе. У меня своих проблем хватает. Не, в прошлом годе какая пшеница выросла. Выросла, а полегла. Отчего полегла? Почему полегла? Вот мне о чем думать, никогда. А вы мне, погрузка-выгрузка, 8 копеек. Не мое это дело. Почему картофель до сих пор в буртах лежит? Когда в ней кто-то нуждается, а кто-то же получает зарплату, чтобы приехать, выкупить. Вывести и обеспечить этих самых нуждающихся. А что, нет, что ли? А ты вот твоими словами заговорил. Международный вопрос поставил. А кто пошлет инженера выкручивать обыкновенный галь? Телефон не столбы, как уже там машины на капе. Это смешно. Агрономы не смешно. Вот для того меня учили 15 год. Для того я постепенно. Я же с болтов не мог остаться. Здорово. Здорово. Ну вот скажи, Василий, ну вот подожди, ну, расскажи. Ты меня подожди, Владимир Андреевич, Ох ты, милый ты мой энтузиаст. Ну, прав ты. Конечно ж, прав, конечно ж, я виноват. Прости меня, не суди так строго, я больше так не буду. А? Не буду. Только вот в последний раз помоги эти 500 тонн отгрузить. Он ведь хуже стихийного бедствия, его даже коньяком мягче не сделал. А что последний? Я тебе клянусь. А видал я этот последний? А наш счет обыкновенных гаек я тебе обещаю. Гайки буду сам закручивать, никому не перепоручу это дело. Владимир Андреевич, здесь напрашивается принцип материальной заинтересованности. Оформляйте договор. Ну, с бригадиром я договорюсь. Пошли. Пошли. Ну, иди. Тихо вы там. Председатель, председатель, а я что, председатель? Ну, я только на минуту. Погоди, потом подойдешь. Ну, важно сделать, председатель, я ведь только двое. Ну, я быстро. Другое у председателя. Совесть надо иметь. Оксана Ивановна, здравствуйте. Категорическое приветствие. Тамар, а что там было-то? Нет, ну ты... Отваливай, ты... отваливай, я говорю. А что, а зачем такие? Мы ничего. Мы только спросили, зачем грубить. Ты что, ко мне, что ли, Оксана? Вам. Беда у меня, помогите. Какая такая беда, выкладывай. Ой. Председатель родненький. У меня такая беда, что надо с глазу на глаз поговорить. Ну что же, можно с глазу на глаз. Ладно, пойдем в кабинет, а то дед уже уши навострил. Так быстрее. Да, сейчас она ему расскажет музыкальную комедию. Заходите. Давай, заходи, садись. Рассказывай. Проходи. Дед, уходи. Кто? Я? Да-да-да, быстренько иди, иди, иди. Ну, я ненадолго. Да можешь и подольше. Ну, садись. Рассказывай, какая беда, какое горе приключается у тебя. Не со мной. Он съесть дочкой. А что, захворала? Горше, горше всякой болезни. А что? Что такое? Швед Иван поголоску пустил. Усе село гудит, что он с ней. Ну, у соломи будто, что возле гумна. Что? Ну, когда все на обед-то ушли, ну и... Средь бела дня, добро брось ты. Слушаю. Каравай слушает, да. Здравствуйте, Павел Васильевич. Здравствуйте, дорогой. Да ничего, ничего. Здоровый. Да, тоже. Тоже, слава богу, здоровый, да. Почему? Ничего не отменять. Нет, я вас жду в любой день, в любой момент, как... Нет, лицензия есть. Никаких нарушений не будет, охота будет на славу. Ага. Когда приедете? Хорошо. Очень хорошо. Ага. И он приедет. О. И Василий Гаврилович приедет? Он что, охотник, что ли? Ах так, ну да. И Андрей Павлович приедет? С женой? Ах, она охотник, ну да. Ну, понятно. Не, почему, я ничего не говорю. Нет, раз люди нужные, вам виднее, пожалуйста. А может, пригласите вашего подчиненного, начальника райсельхозтехники, а? А, не надо. Нет, да нет, это я так к слову. Я ему ничего не говорил. Не-не-не. Хорошо, жду. Жду. Все будет в порядке, охота будет на славу. Ага. Вашим привет. Да. Хорошо. Пионеры. Спасибо, уходи, дед. Кто, я? Ну ты, быстро. А. Ну я недалеко тут, Владимир Андреевич. Да можешь и подальше. Ну так... Уж извините, Владимир Андреевич. Что же нам делать-то? Слушай, а нехай он и женится, раз славу пустил. Не хочет. Что значит не хочет? Там в соломе хотел, а здесь не хочет? Ха. Да я его вызову, зажму в угол, он меня сразу захочет. Председатель, родненький. Ну? Она не хочет. Дура это наотрез. Почему? Почему все-таки? Нашли мне женяха. На лампочке он мне. Да кто тебе его нашел? Тихо-то, тихо. Чего ты? Сама ты себе его нашла. У соломи тебе был хорош, а теперь не хорош. А ничего у соломи не было. Да, не было, только все в село гудит. А он все равно не было и все. Ну, а как же тогда? Он вот так вот выкрутилась, вывернулась и еще. Да я не про то. Ну, не было, так не было. Как же он славу отпустил? У клубе. Ну, позавчера. Да погоди ты, чего ради-то? Цель какая у него? Может, он пьяный был? А-а, пьяных у клуб не пускают. Да, не пускают, а то я знаю, не пускают. Я. Ну, я, да, слушай. Какие запчасти? Что значит всякие? Ах, к вам на базу прибыли запчасти. Ох ты мой милый, вот это ты мне удружил. Ну, есть. Ну, спасибо ж тебе большое. Хорошо. Ну, зачем мне тебе выдавать? Что ты? Гроб, гроб. Ну, есть. Ну, спасибо, спасибо. Светлана! Светлана, да. Юрка здесь? Сидит. Позови. Юрка! Да уходи ж ты, дед-то, ну уходи. Я ненадолго. Ладно, иди. Юрка, тут звонил грузчик с районной базы сельхозтехники. К ним прибыла большая партия запчастей. Ты сейчас найди инженера и передай мое распоряжение, чтобы сейчас же был там, и пускай отбирает все, что там нам нужно. Да, и, между прочим, он... Пусть проговорится, понимаешь? Перед начальником райсельхозтехники он может проговориться. Ты понял, в чем дело? О чем проговориться-то? Ну, что его шеф областной приедет ко мне в субботу на охоту, понимаешь? Ну, понятно. И так не в лоб, так гоп. Ну, а так, между прочим... Ну, понятно, да такая вернуть. Охота не в лоб. Ладно, ладно тебе, понимаешь? Ты лучше расскажи, что у тебя в клубе-то делается. А что там у меня? А чего? Это уж не клуб, а BBC. Центр по распространению сплетен и клеветы. Это что, Иван Швед, что ли? Ну, было, что было, то было. А ничего не было. Чего не было-то? Я не про то, чего не было. А что Иван Швед трепался, это было, что ты начинаешь? Ну, ладно, Швед, а ты что, турок, что ли? Или секретарь комсомольского комитета? Секретарь пока, но ненадолго. Не мог глотку ему заткнуть. Ну, не при мне был, я подошел все уж эти, как жеребцы ржали. Ну, а что теперь делать? Он же обидел ее, ославил. Ну, а если это? Чего? Чего, вон, Тамарке, взять справку у доктора. Чего? Чего, взять справку у доктора, Ивана за клевету под суд отдать. Да ты что, какую справку? Правильно. Ребята, берем справку. Ну, я не знаю, это им решать. Я все. Сейчас микрофон тут с Василием подготовим. Давай, только новый, хороший, чтобы он не барахлил. Берем справку. Все. Владимир Андреевич. Моя подпись есть, остается подписать вам нежно, как поцелуй и концы. Так ведь это же сортовой картофель, не кормовой. Но все равно же хотели скормить свиньям. Продешевили мы. Ты ж нас объегорил, и считай. Можно порвать, пока не поздно, Владимир Андреевич. Можно было бы копеек по 10 за кило. Кулацкая у тебя жилка, дед. Прежде чем говорить такие слова... Тебе следовало бы застраховаться. Воинственный. Петух. Не петух. Не за свое, а за народное. Гони копейку тебе, говорят, а то не дадим. Теперь весна скоро. Картошка в цене и на семена, и на прокорм. Гони копейку тебе, говорят, а то не дадим. Слыхал? Дед, народ требует. Ты всего одну копейку требуешь. Вот этот дед народ. А как ты думаешь? Подхалим ты, дед. Какой я тебе дед? Внук мне сыскался, понимаешь? Серый волк тебе дед, а дикая коза бабка. Ну ладно, ну, хватит. Я приказал вот таких вот, вот таких внуков больше двух месяцев не носить. Дед, я тебе не дед, а дежурный по конторе. А ты, извини за выражение, Чарли Чаплин, вот ты кто. Ладно, хватит тебе, понимаешь? А то остригут тебе на 15 суток. Да за народную копейку готов не только волосы, но и голову положить. Его, ну, конечно. О, оборался, внучек. Что ты тратил? На. Спасибо. Владимир Андреевич, при вашей сознательности картофель куда пойдет? В город. Кому? Рабочему классу. И драть с рабочего класса не вам, Владимир Андреевич. Ну ладно. Поэтому надо еще доказывать, что такое для государства стабильные цены. Какие, какие цены? Мавро-ром. Твердые, постоянные. Твердые, постоянные. Вот возьмем нашу картошечку. А. Да на самогон. А. Да на базар. А. По рублю за пол-литру. Понимаешь, вот тебе будет конкуренция. Экстри. Да. Экстри самой. Да, и заработаем не по 10 копеек. Наша картошечка виноградом станет. Не по адресу телеграммку шлешь, дед. Я сам, знаешь, как горю на коньяке. Ну ладно, дед, хватит. Ты уже политику затронул, она тебе не по зубам. А почему тебе по зубам, Владимир Андреевич? Я еще не беззубый. Это раньше, когда мужик думал про кусок хлеба для детей, про клок сена для коровки. А я теперь сытый. Вот сытому мужику в самую пору заниматься политикою. Потому что с пенсии меня не сымешь. Я и есть самодержец. Сам себя держу. А критику у нас сверху вниз, снизу вверх. Вот такое дело. Ну правильно. А теперь пойди, пойди погуляй. Подыши свежим воздухом, Марата. Кто? Кто? Я? Да, я что ли? Владимир Андреевич, с бригадиром я договорюсь. Да, иди. Не ваша забота. Недолго, недалеко. Да, тоже мне. Чарли Чаплин, тоже мне има сумка, а? Да пошел ты, Федя. О, тихо вы, тихо. Куда ж ты будешь объявление, понимаешь? Тихо. Не пойду я к доктору, не буду я брать такую справку, не буду. Да ты что? Ты что делаешь-то, господи? Ты смотри, он с тобой как? А ты? Как? Он мне ничего не сделал, что языком трепал, так за эту тюрьму не надо. Он просто дурак. Ага, поговорите. Ну ладно, тогда никакой проблемы нету, все. Владимир Андреевич, да. К вам учительница. Лидия Семеновна. Проси, пускай, не волнуйся. Пускай зайдет, она человек разумный, может нам что-нибудь посоветовать. Давай, давай, давай. Иди, Семеновна. Знаю, знаю, иди, дед, уходи. Что, я? Ну, ты, это, иди, иди, иди. Ну, я тут недалеко. Иди, иди. Пожалуйста, Лидия Семеновна. Заходите, Лидия Семеновна, рад вас видеть. Спасибо. Присаживайтесь. Здравствуйте, дорогая. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Семен. Семен, вы не слыхали, какая у них беда-то приключилась? Ой, слыхала. Вчера к нам на новый хутор долетела эта новость. Лидия Семеновна, честное слово не было, честное слово. Ладно, ну, сядь, Тамара, успокойся, я верю тебе, милая, успокойся. Лидия Семеновна, а может, он жениться хочет? И чтобы отпугнуть других, пустил такую хулу. Вот и. Да, Лидия Семеновна, Владимир Андреевич. Ну. Я тоже так думала. Ну и говорила я с ним, не очень рвется его. Матрос, говорит, пущай, она ей женится. Погоди, какой матрос? Вчера уехала, отпускник был. Да Зинки Голородовый сын. Вот то ну. Я с ним пошла танцевать, а не с Иваном. Ну вот он и это. Так тут еще и матрос был. Да, тут, тут без попа не разберешься. Ну, что я должен решить? Вот я ума не приложу, Владимир Андреевич. Я... На такая беда на мою голову. О, как ты теперь вот при такой славе будешь? Ты же знаешь, как без отца расти. У мать, говорит, пошла вся у мать. В мое время-то что такое было, да? Моих женихов вон всех на войне поубивала. Все мои женихи земельку паруют. На все село был 7 мужиков. Я ведь без дитяти не хотела оставаться. Мальчика хотела. Тебе Бог послал в наказание. Не было женихов. А их и теперь не больше. У все в городе. Да. Сначала у солдата, а потом у города. Вот, вот. А при такой славе ты вовсе бековуха останешься, а то того хуже. Парни стажироваться начнут. Ну, Оксана, ты чего, Оксана? Ты чего, Оксана? Ну, чего ты? На ну, хорошо. Да. Тамар, а ты что теперь надумала делать? В город поеду. Да. Характеристику только надо хорошую, и справку. Город? Ну да. Ах ты ж, милая моя, тот они ну, крутятся весь ну, день вокруг меня. Да чего ж вы не верите? Чего их слушать, я их не знаю, понимаете. А не то, это тоже учти. Это ты тут выкрутилась. А в городе соломы нет, там не выкрутишься. Там мне надо выкручиваться, там никто и не выкручивается. Да цыц ты, кошка, хватит, когда пузо на нос полезет. Мать, не ори, а то людей соберешь. А я как замуж выйду, сюда вернусь. Еще специалиста вам хорошего привезу. Специалиста она привезет. Ладно, иди без тебя. Давай, сиди. Ты пойми, я не против. Я не против, только учти, нельзя ее сейчас одну в город отпускать без присмотра. Да, ничего. Да она же может по рукам пойти. Ты же по себе-то знаешь. Владимир Андреевич, ай-яй-яй. Ладно, я за. Я только такой уговор, пускай всю неделю помогаете картофель грузить. Все, договорились, чего? Иди. Дай мне поговорить, ну? Да нет, Владимир Андреевич, она же стесняется, прячется от людей. Может, и права ничего не было. Ну, Владимир Андреевич, народненький, ну и лучше я сама. Я за нее, я в нитку вытянусь, я все сделаю. Ну, ладно, ты сделаешь, ладно, договорились, иди. Хорошо. Все, точно. Точно. Ну, спасибо. Ну, спасибо тебе, председатель. До свидания. До свидания, председатель, спасибо. Вот хороший человек. Грех и смех с этими бабами. То есть с матерями-одиночками, я хотел сказать. Да смех-то мало. Да вообще-то маловато. Случай серьезный, конечно, но бог с ними. Какие хлопоты вас ко мне привели, Лидия Семеновна? Ну, первое дело, это закрывает мою школу. Уже приказ есть. В этом году 7 закрывают таких школ. В маленьких деревнях, как наша. Вот видите, школы закрываем, а вы просите их отпустить. А ведь деревня без детей, это все равно, что лес без птичек. Сколько у вас их осталось? Да у меня... В третьем классе 5 человек, во втором классе 3, а в первом 2, близнецы бригадировы. Да нет, то, что исчезают маленькие деревеньки, в этом, наверное, есть какая-то историческая необходимость, вроде и расстраиваться не надо. Ну, а как же вы-то? Вы куда? Да мне тяжело, конечно. Оставлять насиженное место, но я пришла просить вас. Переведите меня. И тоже в город. Да нет. Нет. Вашу Любань переведите. В Любани буду учить. Любань-то село перспективное. Конечно ж, перспективное, слушай. Да вы же умница, честное слово, просто умница. Я даже испугался, теперь все будет хорошо, и сын будет здесь, Василь, с вами дома. Владимир Андреевич, ну? Я вот как раз со сыном-то пришла с вами поговорить. Вы его не уговаривайте и не упрашивайте, а то он у меня такой, он такой привязчивый. Это хорошо, нам только такие нужны люди, ведь он же дело наше любит. Ой, да он не только дело любит. А он тут по молодости лет увлекся, может, даже и влюбился вот в эту вашу Светлану. А чего? Это тоже хорошо. Ну что вы, это дело молодое. Нет, я боюсь за сына, мне не нравится эта девочка. Светлана? Да, Светлана. Она гонористая, капризная. Светлана? Да, Светлана, своенравная. А Василий, он мягкий, он под каблук попадет, она... Светлане? Так, Светлане, поломает и будет жалко. Она, конечно, красивая, но вот... Проститься мне за сравнение, у нее есть что-то вот такое от грызунов, что ли. У Светланы? Жестковатое. Да, у Светланы. А Василь мягкий, и у него душа щедрая, и он может людям много хорошего сделать, жалко будет, да, просто. Вы уж, конечно, в таком свете представили нашу Светлану. Неправда это? Это что ж неправда? Да все неправда. Она чуткая, да чуткая. Ой, Светлана. Да, легко ранимая. Светлана. Светлана. Жестковатость у нее есть, это верно. Нет, жестковатость к мужчинам, а почему? Ну почему? Да их же отец оставил. Это кого же, Светлана, что ли? Мать оставил. Светланке годик 3 было. Mm-hmm. Ну вот, мать, конечно, ее всю жизнь настораживает, не по натуре Светлана. Да. Mm-hmm. Она будет воду на нем возить. На Василия. Да, на Василия. Василь мягкий. Его вот хоть в ухо положь, так он мягче. Василя, в ухо. Да, да. Владимир Андреевич, я вас прошу, вы его не уговаривайте, не удерживайте. Ну что вы, Василь мягкотелый, да ему пальца в рот не клади вашему Василию. Да что вы, он тут вот меня не только стрых добрил, а будто бы я паяльной лампой по шерсти прошел. Василь, да, ну что вам, Владимир, мужик с характером, а я б мякиши не брал, она черт не мякиш. Можно? О, вот он. О, и мама тут. Василь, что, готово? Дипломную печатаем. Ну, молодчина, что у меня. Подожди, Владимир Андреевич. Чего ходит? Драно хвалит? Нет, не рано. Все проверим. Да это я не беспокоюсь. Подай хвалить. Нет. Алло, первый. Ну. Первый, я четвертый. Прием. Первый слушает. Порядок. Ну, вот все. Все хорошо. Спасибо. Слушай, Василий, вот помоги нам разобраться в одном заковыристом вопросе. Лидия Семеновна говорит о жестковатости характера. Владимир Андреевич, я вас прошу. Ну а чего? У меня же действительно жестковатый характер. И я благодарю за замечание. Я постараюсь исправить. Я все понял, Владимир Андреевич. Это же... Я все понял. Я думаю, мама ошибается. С ней это бывает. Редко, но случается. Ты чего, Светлана? А, прислали. Вот еще, Вася. Подожди! Ты что? Что это такое? Где? Вот! Черт знает что! Абракадабра! Чепуха! Зачем слово переставила? Пашеньки, я пропустила вначале, а оставила потом, потому что мне показалось, что... Когда кажется, свистеть надо. Или креститься. Или свистеть еще не научилась? Василий, как ты разговариваешь? Ведь перед тобой девушка. Ну что девушка? Если она девушка, так имеет право на плохую работу, на брак. Ее воспитывать надо. Да? Да. Лидия Семеновна, Василь прав, я совершенно на него не сержусь, потому что он трудился, над каждым словом раздумывал, не спал по ночам. А я взяла так и все нелепо переставила. Честное слово, я все исправлю, я обязательно все перепечатаю. Артист. Нет, все-таки мало переборщили. Да, какой дуэт, а? А какая кротость, мам. Да, только грима не хватает. Мам, я знаю, что ты хочешь. Я счастья тебе хочу, вот чего. Мам, ты в школе нам говорила о Некрасове, о крестьянской жизни. Ну, а для чего ты все это говорил? Ты же хотела, чтобы мы настоящими людьми стали. Все эти разумные, все эти счастливые. Добрые, вечные. Добрые, вечные. Ну, а что ты сейчас делаешь? Никуда я отсюда не уеду. Никуда! Пока вот мы с Владимиром Андреевичем не построим здесь чудо-фабрику. Правильно, Владимир Андреевич? Ну, что, надо. Животноводческий комплекс. Надоело по старинке. Надо, чтобы кнопками, автоматами один человек столько мяса выращивал, чтобы всем хватило. Досыта. Владимир Андреевич, вы меня извините, у вас много дел, а я тут... Извините меня. Я не знаю, может быть, Василь прав. Не знаю. Светлана, только не обманите меня. Ой, ребята, ну прохвостовый, пока я сообразил, Владимир, что я... к чему, пойду. Да жахнул, ну проводи, мать-то, да. Проводи. Ну уж ты-то хороша, артистка мне тоже. Да ладно, пойду я. А то у меня не то, что у вас, у меня работа много. Ну, идите. Ты же председатель. Подпиши мне эту бумажку, справку. Какую справку? В общем, что я Иван Швед, что я являюсь. Тоже мне Христос являюсь. А кто тебе сказал, что ты Иван Швед? Вот как это кто? Это все знают. Ты что, в город хочешь, что ли? В город. Учиться? Да какой там учиться? Работать будем. А кто ж картошку? Да ладно, без картошку, картошку. Ишь ты ка. Не дам я тебе справку, никакой ты не Иван. То есть как-то не Иван. Иван, я швед. Вон, даже дед меня с малолетства знает. Дед, скажи, что я Иван, подписывай, председатель. Дед, верно он, не Иван? Как вас послушать, так вроде бы и не Иван. Дед! А как приглядеться, так вроде бы Иван. Слушай, ты сказки читал? Что, я? Да погоди. Да. Читал сказки? Когда? Ну, как когда? Ну, когда не был. А ну, читал. Ну, вот ты помнишь, какой там Иван был? Ну, погоди ж ты, дед. Ну, погоди. Он хоть и дурачок Иванушка, а вокруг пальца-то бьел. И царя, и купца, и пана, и даже папа. Ну, так, так то ж царя и папа. А ты ж наш, советский. Я ж не могу тебя, героя социалистического труда, и вдруг вокруг пальца. Так что подписывай, председатель. Пока добром прошу. Панику ударился. Техники испугался. Дезертирует. Вот, дед, прикуришь ты меня. Ебо, прикуришь. Не могу я тебя в город отпустить. А почему? Ну почему? Других отпускаете, а меня? Да мне стыдно вот такого вот в люди выпускать. Но какой уж я такой? Да никакой. Ну какой ты спец? Ну кто ты? Что ты? Токарь, пекарь, слесарь, механик. Чего ты сумеешь? Ты ведь ничего, только вынь палец из носа поломаешь. Так научился, что в носу ковырять. О, не только в носу. Он у нас какой спец. Как на что, конечно. Иди на пеш, говорю тебе. Слышь, Вань, ведь я, чтобы подвысить тебя, понимаешь, а то видишь, как тебя председатель растер. А что, нет, что ли? В рабочий класс затесаться хочешь. А ведь рабочий класс должен быть передовой, ведущий. Ну, какой же ты, к черту, передовой какой-то ведущий. Поедешь ты в город. Чего ты там делать-то? Да найду что. Не, погоди. Вот расскажи, чего тебе туда тянет? Ну, так там ведь можно каждый день ходить в кино, в цирк, в оперу. А то ведь я только по телевизору видел тех, которые в Лебедином озере танцуют. А так ведь я могу вживую поглядеть. Ну, правильно, поглядеть или погладить. Ну, можно и погладить, ежели подвернется. Слыхал, дед? Он в город навострился балерин гладить. И не только гладить. Барбос ты, Барбос. Кабельник культурный. Балерин гладить. Тебе что, тут их мало? Ладно, дед, тут... Не твоего ума дело, тут большой политики разговор начинается. Вот что, председатель, я тут повалял перед вами дурачка и хватит, довольно. Я ведь не в цирк, а не к балерынам в город еду. Ты сказал, что я никакой, никто. Ну почему? Да потому что я у вас тут универсал. О, Господи. Под все бочки затычка, ведь я во что делаю? Все. Кто куда пошлет. А там я стану мастером одного дела. А то он, малограмотный дед, тот меня туркает, посылает мусор выносить. А ты и есть турок. Это кто это? Это я малограмотный? А? Да я один прочитал столько книжек, сколько весь твой род. Аж до сегодня... Да ладно! Да ладно! Я со своим заочником, с Юрком, всю политэкономию осилил. За истмат принялся, а ты кобель. Да ладно тебе. Некультурная скотина. Ну-ка, все, что ли? Все, все. Хорошо, подписывай, председатель. Я же есть справедливость. Напакостил и убегаешь? А, что? Тоже сплетни распускаете. Ну, ладно, какая там справедливость? Какая справедливость? Ты же знаешь, сейчас во каждый человек как колхозов нужен. Да? А в городе сейчас да тоже сезон на рабочую силу, да? Добна. Вам теперь приспичило, да? А зимой я бы не был нужен. Ведь 6 месяцев отирал все углы под пера. Вот тогда вы меня не замешали, да? Не видели, да? Ну, довольно, хватит. Я целый год поддавався на ваши уговоры. Я вам, в конце концов, не осужденный на принудительные работы. Вон ты как. А кто? Как это? Что, кто? Что значит для вас? Ты что же? Сам в город едешь? А на кого ж ты мать оставила? Только мать не припутывайте. Отца инвалида. У второй группы. Вот кто их кормить, поить будет? Ведь это же их картошка. Отгрузить надо, не мою. И им достанется лишняя копейка. А не мне, так тебе наплевать на интересы отца. Матери, не дам я тебе справку. Иди грузить, а нет, разговора нет. А почему нет? Почему нет? Я свободен или нет? Вот. Погрузишь картошку, получишь справку, а нет? Нет, не хочу, не буду. Ну иди, катись ты без справки. председатель. Значит, я теперь вольный казак. Могу на все четыре стороны. Нехресь, обормот. Разве можно так с человеком, а? Пошел вон, от седва тебе говорят, скотина. Пошел вон. Сам он виноват. А ты? Ты посиди. Отдохни, председатель. Отдохни. И не бери так близко к сердцу. День-то ведь только начинается, а тебе уже успели таблетку под язык подложить. Посиди. Отдохни. Владимир Андреевич. Пошел. Видишь, человеку плохо. Дай отдышаться человеку. После зайдешь. Пошел. А ты сиди, отдохни и не бери так. Посиди. Отдохни. И не бери так близко к сердцу. Чего тускнеют бриллианты? Что ты делаешь, что? Да вот тут это. Сводка погоды свеженькая. Давай. Ожидаются ветры разных направлений, от слабого до сильного. По всей территории безоблачно, ясно. Местами возможны кратковременные дожди. Местами? А у нас? Да как всегда, неизвестно. Сводку на гвоздик? Но будто солома их кормит. Да, переучились. Только бы это беда. Главное, жить стали лучше по-человечески. Зарабатывать так нет, все в город им нужно. Вот все в город надо. Да, как бы грибы были смачные, волки бы не бегали из лесу овец хватать. Что? Я говорю, надоел, стал быть, волку гриб. А овцу захотелось. Аппетитней стал быть. Не ломай голову, председатель. Им город нужнее. А ты хоть и богат, а город не купишь. Не перевезешь его в село. Вот в чем загвоздка. Владимир Андреевич, дед-то мою идею подает. Только делать надо наоборот, как всегда. Именно. Поехать в город, договориться с крупным заводом, тут цех организовать. Ну, будем там что эти, гайки, крышки, ну что. Шпоньки производить, еще что там зимой. Двойной план даем, люди свободные у нас. Ну, а летом? Че, и дома, и замужем, кооперация. Стирание грани между городом и деревней на основе производственного слияния. Гляди, теоретик, да? А что, может быть, действительно надо подумать-то? Да у меня есть в городе хороший дружок. Да еще ж, конечно. Большого завода, дельный человек. Вот. Надо, конечно, с ним посоветоваться. Может, еще такое дело заварим, черт. Знаешь, мы не все додумали, не все учли. Даже мастер одного дела. Что это, узкая специализация? Конечно. Недоучли, проглядели, промахнули. Молодежь стремится. Ну, конечно, некоторых отпустить не грех, которые с талантом. Как мой Юрка. А другим, что там делать, Владимир Андреевич? Станет ваша вина большая, моя меньшая. Ох, дед, надоел ты мне. Что, я? Да, что ты тут зудишь по духам вроде комара и глаза намозолил? Что ты это около меня весь день сегодня оттираешься, да? Владимир Андреевич, я ведь оберегаю тебя. Я ведь как фанацит отгоняю от тебе всякие вредные бактерии. А ты накинулся. Я ведь око народное. Я глаз прищурил. А ты... Я его и так, и этак, а он все-таки упрекнул. Ну, конечно, его понять можно. Молодежь стремится. А чего же ей не стремиться-то? И из веку век мужик под колпаком был. Под колпаком идиотизма деревенской жизни. А тут при советской власти такой мир открыли. Я даже не подозревал, что он такой огромный, разнообразный, занятный. Тут тебе и радио, и телевизор, и кино, и экскурсии, понимаешь, и хоккей с мячом, и шайбой, эх, экспозицию Бобби Халлович. Был бы помоложе, и сам бы подкасал парки и убег бы. Заради интереса убег. А что? Нет? А с другой стороны... А хлебом кормить кто будет? Вот в чем вопрос. Быть или не быть? Вот в чем загвоздка. Вань, Ваня, ну что, взял справку-то? Эх ты, хулиган шалопутный. Юрка, пошли. А, необразованный кобель, некультурный. Ванюш, что ты скажи, взял справку? Товарищ Караваль, вы что ж думаете? Колхоз это ваша вотчина, что хочу, то и ворочу, или вам наплевать? Что такое, товарищ Кренделев, что случилось-то? Опять у меня какой-нибудь промах или искривление? Не промах, а линия. На каком основании вы разбазариваете кадры? Распускаете народ налево и направо по городам? Это как назвать? Это что? Политическая близорукость или несознательный подрыв колхозной экономики? Ну а чего ты орешь-то? Почему ты орешь? По какому праву орешь-то? Я несу полную ответственность на общественных началах. Я болею за колхоз, я не должен проходить мимо. Да спокойно, нервы надо беречь, они пригодятся для семейного счастья. Ты же пенсионер. И при чем? Пенсия — это законный отдых, а ты без отдыха, без передыха. Ведь беречь себе надо для пользы дела, а ты все время амбразуры закрываешь. Да при чем ты там? Слушаю. Я. Сколько тонн? Минуточку. Сколько голов? Правильно. Кто повезет на мясокомбинат? Не, я не могу, у меня... Пора самим приучаться. Вот ты и вези. Вези. А ты не давай занизить упитанность, а я там теряем до 40%. Вот это... Там директор Михаил Иванович заядлый рыбак, так? Так вот ты сейчас зайди ко мне домой и возьми у Евдокии Ивановны коробочку с японскими блеснами и лесками, жена знает, на шкафу, так? Когда приедешь на мясокомбинат, ты не лезь сразу сдавать коров, там сейчас очередь, черт знает какая, а иди прямо сразу в кабинет к Михаилу Ивановичу, передай от меня привет, и вот эту коробочку поставь ему на стол на видное место, скажи, что я велел передать. Да. Ну че? Ну скажи, что я гриппую. Ну гриппую. Да. Скажи, что я его приглашаю на рыбалку, когда вода с поймы сойдет. Да. Сам ты рыбак? Нет? Это жаль. Не надо прикидываться. Не надо прикидываться. Он это заметит сразу. Ну, а тут как раз надо честно. Честно надо. Да. Так вот, значит, похвастайся, какой упитанность коров привез. Ясно? Пожалуйся на большую очередь. Ясно? Да, скажи, Владимир Андреевич еще к вечеру приказал со станции мячную селитру привезти. Вот так. Ну ладно. Значит, только не забудь, зайди ко мне, Евдокия Ивановна, знаете, на шкафу. Вот так. Ну ладно. Вот видишь, как приходится. Сдачу молока, хлеба отрегулировали, а вот мясо, овощи, фрукты занизить упитанность, определять нестандартность. Ты теряешь на этом от 30 до 40%. И машины могут простоять на мясокомбинате целые сутки. Вот и приходится про запас блесну выписывать. Светлана, Светлана, сейчас же прям отпускай. Пускай везут. Все. А чего это ты строчишь, друг, а? Ну ладно, рассказывай. Какую-то линию у меня заметил, что я загнул или перегнул. Утечка кадров происходит на твоих глазах. Истощается колхоз на рабочую силу, а мер никаких. А тут, тут плотину надо строить, но задержать бегущих у город. Это что, плотину на людей? Да, плотину. Да, на людей. А, ну да, это вроде китайской стены, да? Не шути. Слушай, ты знаешь, я вот подумал, а лучше эти сети такие расставить, знаешь, по всем стежкам, по всем там дорогам, такие селки, они же дешевле. Дурачком меня считаешь. Ну-ну. Вот как позовут тебе на ковер, на бюро райкома, а я не умолчу, нет. Скажу, что предупреждал. Своевременно сигналил. А вот ты все-таки знаешь, из-за чего же все-таки люди-то бегут, а? Из-за чего? Из-за тебя. Надоел ты им до тошноты. Мне вот тут один на прощанье признался. Так ты ж дезертир. Летуны, перебежчики. Ой, не могу, ой, не... Но почему же, черт возьми, они перебежчики-то? Ну что же они к врагу, что ли, бегут-то? Они же в рабочий класс стремятся, в науку, я не к культуре. А вот мы должны так дело поставить, чтобы они тут, на селе, получили удовлетворение всем своим запросам и потребностям. Ах, мы должны... А что такое? Что? Что? Мне нужен Владимир Владимирович. Караул, грабить. Слушай, опять ты мне тут спектакль устраиваешь. Не спектакль, а ЧП, разбой, грабеж. Грабеж. Вот я сейчас дружинников вызову. На мной его на 15 суду напостричь такого волоса. Так аж милищих уж прокурора, не на меня, на него, ведь он же ограбил. Мошенник. Вор, Чичиков. Христаков! Нашего родного, родного брата украинского до нитки обобрал. Что ж ты молчишь, а? Ну, тебе же рыдать надо, ну хныч. Погодите! Хныч, погоди, я тебе говорю. Погоди. Расскажи, кто вы, что вы, чего вы, подробно. Вот. Полоница, я уполномоченный по заготовке картошки для Украины. Да. Специальный, вот такой. Вот, договор давай. Подписал с нашим заготовителем, со Скоромным. Ну, положи таблетку под язык председатель, по 15 копеек за кило. У нас покупает, его продает. Что ж мы стоим, разявы, вороны, Юрка, председатель. Айда ловить. Да погоди ты, дед, погодите. Это что, правда? Да, по 15 договор уже подписал, и что? А вам или сколько это есть? Я не знаю, торговался с председателем копейка, поскольку по 12, а что, мало? Ну, по 12, я не знаю, Владимир Андреевич сам лично торговался, я в курсе дела. А может, без него сами напрямую, а по 12? И транспортом обеспечивать. По 12? Да. У него выпрашивали... Выпрашивали по 10. Из тебе возьмем мне больше, по 10. Как благородно, как честно это. Ну, слушай, дед, ты просто герой. Недаром тебя гражданскую именной саблей наградил. Если бы у меня была, я бы сейчас тебе вторую дал. Слушай, значит, давай, мобилизуй своего Юрку, берите машину и этого жулика изловите, живого или мертвого, ко мне сюда. Слушай, если он будет сопротивляться, засунь его в мешалку, можно? Ладно? Ладно. Есть? Есть. Давай. Есть. Будете уловлены. Ну, гляди у меня. Сейчас мы переоформим договор. Светлана! Да, Светлана! Да. Светлана, иди сюда быстренько. Давай оформляй договора с товарищем на картофель по 10 копеек. По 10 копеек. Как он сам видишь, предлагаете. А договор с нашим заготовителем аннулирую. Его не было, ты его не видала. Ясно? Все. Давайте. Ой, иди, иди. Спасибо, товарищ председатель, вам большое. Идите. Дайте мне только... Ничего не понял. А вот потому я и не возражал, когда тебя выбирали в ревизионную комиссию. К вам Ломтев из министерства. Еще там девушка сидит такая тихая, с утра никак не прорвется. Нет, давай Ломтева из министерства. Давай. Павел Петрович, каким ветром, каким судьбоносным Ломтев. Здравствуй, дорогой. Прошу. Здравствуй. Рад видеть. Пожалуйста. Тихо, тихо. Что так? Нет уж, товарищ Ломтев, вы подождите. Подождите столько, сколько я. А я с утра здесь. После меня, пожалуйста. Что это за порядки у вас такие, а? Кто понахальнее, тот и прется к вам. А элементарно культурный человек, значит, целый день сиди и жди. Ты кто такая, журналист, корреспондент? Да, кто ты такая? Не ты, а вы. Кровать. Я просто ее как-то даже и не заметил. Нет, ну ты понимаешь... Это же товарищ-то из министерства. Я тоже из министерства. Вот, пожалуйста, мое направление. А людей, товарищ Ломтев, надо замечать. Разве вас в школе не учили? Прежде чем войти в дверь, надо спросить разрешения, постучать. Ты смотри, такая синичка, а клюется. А я не синичка. А библиотекарь направлена к вам, не к вам лично, в колхоз. Ну да, надолго ли? Когда обратно-то? Я навсегда сюда. Что, сама своей охотой? Сама своей охотой, а что? Диво, вот это просто диво. А ты... Не ты, а вы. А вы не с дефектом ли каким? А у вас в себе что, все дефективные? О, кусается-то. Обыкновенно такие в город рвутся, а она... Так это обыкновенные, а я необыкновенная, как вы. Только вот звездочки нет. Жаль, что я не буду. Ну почему же? Ты еще... Вы еще такая молодая. Так библиотекарям же не дают. Слушай, значит, ты ко мне навсегда? Навсегда. Это что, серьезно? Серьезно. Я всегда серьезная. Слушай, ты молодка. Ну, мы с тобой так сработаемся. Ой, ну, значит, ты ко мне навсегда, а вот он, товарищ Ломтев, на время. И, как я полагаю, на короткое время, ведь большое начальство надолго не приезжает. Давай, ну, так не надо. Наша, ну, так верно же, вот. Так что у нас с тобой хватит времени поругаться и поговорить по душам. Ты посиди, а давай. Я... Иду. А ты посиди, я говорю, а я узнаю, зачем ко мне начальство пожаловало. Ладно. Да я не спешу, конечно. Я могу подождать еще. Умница, спасибо. Извини, пожалуйста. Да, пожалуйста. Каравай. А. Ну что, приехал к тебе... Да, фирменный. Ух ты. А? Ох, приехал к тебе с просьбой, с предложением, с советом. Ну, считай, спасибо. В общем, как хочешь. А... Ну, ведь это, знаешь, это... Советы — это строже приказа, верно, дочка? А, дай-ка. Крой, ну ты знаешь, что шеф наш горячий энтузиаст сенажа. Он в нем видит решение всей кормовой проблемы. Так у меня же сенаж-то был. Да, докладывали, что очень хороший. Хороший. Ну вот видишь, нам нужно в этом году с тобой так подготовиться, заложить столько сенажа, чтоб тебе в колхоз можно было возить председателей других колхозов, понимаешь? Надо, чтобы ты был в фокусе. На твоем примере будем, так сказать, учить других товарищей. За что же на меня такое-то, а? Каравай, ну инициатива-то это вообще твоя. А инициатива, она всегда наказуема. Ладно. Нет, честь, честь, большая честь, большая честь. Доверяем важное, нужное дело. Ну да, я понимаю, не было печали, черти накачали. О, какие могут быть печали? Есть почетные поручения, ответственные. Значит, надо. А если надо, то будет. Будет сделано, товарищ Ломтев. 3000 тонн осилишь? А почему 3? А что же меньше-то? Меньше нельзя, эффекта никакого меньше, это надо подумать. Да что значит подумать? Нечего думать, если есть непосредственные указания думать. Не могу. Надо, Каравай, надо. Не могу. Наша организованность, качество и размах. И ты пойми, если у тебя какие узкие места мы устраним, в чем там у тебя нужда, И мы поможем. Ну, так это же другое дело. Ну, о чем ты мне раньше не говорил? И мне, понимаешь, цемент нужен, пленка, нужна машина, запчасти, ветровое... Не чисти. Да я не чищу. Ветровое это, стекло для Волги им нужен, 400 кресел для клуба. Что это за торговля? Сенаж, ветровое стекло, сенаж, кресло. Ну, а как ты думаешь, мне же вот коровник, стоит мне шифер для коровника же нужен? Киноаппаратура для широкоэкранного, это асфальт на 3 километра. И еще у меня к тебе просьба. Ну, это слушай, личная? Нет, общественная. Мне нужно десяток модных женских костюмов, только не из кремплена этого. Тебе из шерсти. Из чистой. Женщин примировать. Кровать, ну ты знаешь. Ничего, ничего, понимаешь, начальство просит, и я у него выпрошу. А чего, я же не за красивые глазки, а за деньги. Верно, дочка-то, вот, мне еще нужен газик. 69 для эту. Ну, это сельскохозтехника. Через тебя пойдет. Алло, через тебя. Алло, тут есть возможность выпросить кое-что остро дефицитное. Богатое начальство, да. Ну, раз большое, значит, богатое. Не надо. Не хватит. Это летучка для ремонта в поле нужна. А для библиотеки-то что, а? А что ты хотела? Где твоя заявка? Ну как чего? Книги? Давай. Много книг. Давай. Я знаю, чего у вас нет. Таких книг в городе не достать, и в селе и подавно. А я тут один списочек, я его, вы знаете, давно составляю. О, народ вот не теряется. Да. Давай твой, ваш список. Давай. Народ не теряется. Интересно, что у них тут. И Чингис Айтматов читал. Не читал. Ну да. Это наш Шамякин читал. Не читал. Так ты читал? Вот это? Да. Нет, я не читал. Я тоже не читал. Я тоже не читал. Так, а вот это... вот это я не читал. Ну, слушайте, вот тут написано Вознесенский. Андрей. Да, Андрей Вознесенский. Вот сами вы, так сказать, молодой специалист. Ну, как вы сами-то думаете, поймут здесь Вознесенского? Вознесенского? Да, Вознесенского. Поймут. Я, конечно, не знаю, но если даже я, иногда так, знаешь, всей семьей голову ломаем. Так ведь он же пишет-то, для догадливых. Нам такая литература не нужна. Вам? Вам, да. Вам вообще никакая литература не нужна. Вам достаточно пол-литра и домино. А вот вы для литературы, вы очень нужны. Как прототип. Но только без типов. Ну, как прообраз, что ли? А то ты же дождешься от них прообраза. Слушай, а как тебя зовут-то? Вера. Хорошее имя. Так, слушай, Вера, вот ты приехала сюда, к нам. А как твои родители на это посмотрят? Что они тебе сказали? Они ничего не сказали. Как ничего? Но ты же говорила с ними? Нет. Ну вот, а если они станут возражать? Они не станут возражать. Живут-то они у тебя в городе? Нет. Что, в деревне? Нет. На Луне, что ли? Да погоди, дай мне с человеком-то поговорить. Я сама. У меня нет родителей. Я детдомовка. Вот что же, тогда ты у меня за дочку будешь, хорошо? Спасибо, товарищ председатель, но я сама, я самостоятельно жить буду, сама. Тихо, посиди немножко, посиди. Давай, Владимир Андреевич, еще один человек знает. Спасибо, сейчас выясним, сейчас все мы разберемся. Товарищ Кренделев, проводи товарища Ломтева в нашу гостиницу, только хорошо устрой. Вот, а там и столовой, подкрепитесь, за столовой гостиницу нам не совестно, а уж потом возьмемся за дела. Сейчас я. Туся, это я. Туся, сейчас к тебе придет девушка Вера. Я говорю, к тебе придет сейчас девушка, зовут ее Верой, так? Устрой ее на уровне, да. На самом-самом. Ну, как первого принимали. Ага. Да, на жить у нас будет. Ага. Да. Да, на очень большой начальник. Очень. Угу. Ладно. Ну, Вера, иди домой, там тебя уже ждут. Спасибо, товарищ председатель, спасибо. Нет, я сама. Я самостоятельно жить буду, сама. Конечно, самостоятельно, только самостоятельно. Нет, просто так, пока у меня погостюешь. Ну, иди. А. Да как твоя фамилия? А? Фамилия? Неведомая. Ага. Вера Николаевна Неведомая. Вот перед вами вот. Направление отдела культуры. Ну что, фамилия редкая, особенная, как и сама ты. Ну, иди, дочка. Так ведь... Я же не знаю вашего дома. Ах ты, ласточка моя. Сама я. Самостоятельно. Я провожу. Я тебя провожу, да, вот сиди. Ты язык возьми в поводыре. Спасибо, товарищ председатель. Спасибо. Пленок, цыпочка. А такое бойкое, почему? Вот она, красавчик, с райпотребсоюзу. Кого я бачу? Здоровенький були. А вы-то зачем здесь? У вас все на мази, не надо было беспокоиться. А он и не беспокоится. Это мы немножечко беспокоимся, ошибочка у нас вышла. Ты понимаешь, я тебе не ту печать на договора поставил. Перепутал, у меня склероз. Как это не ту? Да ну перепутал я, понимаешь, я тиснул тебе печать. Кассы взаимопомощи. А она недействительна на договора. Ты вынес портфель, поинтересуйся. Вполне действительно, давай. Печать, я доволен и этим. Ну с чего ты? Помогте, ну что? Я не формалист. О, тогда совсем хорошо, раз ты не формалист. Тогда давай так, наш договор обратно, и по-интеллигентному разойдемся так зад об зад. И мой договор тоже. Что, Владимир Андреевич, я всегда считал вас серьезным человеком. А Владимир Андреевич и есть самый серьезный мужчина, а что нет, что ли? А мне ведь начхать на то, как ты меня считал или посчитаешь. Отдавай наш договор, жулик. Да как вы смеете? Ну вот так и смеете. Давай я вам сюда. Ой, красавец! Давай, парсавец, подыми! Работа! Опять у человека портфель! Одно слово портфель, которое его кормит досыта! Вот теперь получается свой договор. Гуляй, иди отсюда! Гуляй, вот так, гуляй! Получай документы! Идите. Товарищ Каравай, давайте в таком случае подпишем наш договор, который без обмана. Ладно, и сегодня же начнем отгрузку. Доброе, сейчас. Владимир Андреевич, прошу выслушать и мою реляцию. Ну, давай. Заслуги мои перед колхозным движением налицо. Да. Ты меня должен представить к награждению. А то все награждены за мирный труд, а я все с саблею за гражданскую войну хожу. Скоро все суда на экскурсию будут ездить, чтобы удивиться на меня, как на диковинку. Это знак почета. Думаю, заслужил. А награды не просят, дед. Награды получают. Так учти, председатель. Да. Меня наградишь, сам себя возвеличишь. Это уже школа заочника Юрки. Да нет, самостоятельный урок, дед ты мой. Вундеркинд. До свидания, Владимир Андреевич. До свидания. Ой, вот, это мы штаны мерили, у кого длиннее. Да. Проходи, товарищ Ломов. Да, Юрка. Владимир Андреевич. Юрка, подожди, ну что ты? Чего? Теперь решайте мое дело, мою просьбу. Ты извини, я отпущу его, и тогда уж возьмемся за тебя. Занимайся спокойнее. Давай, давай твою просьбу. Слушай, да чего ж парень молодец. Да. Ну, кроме того, что он там мой шофер и советчик, правая рука, доморощенный философ. Но сегодня он, ты знаешь, просто подвиг отмочил. Вот если б не он... И если бы не я... Правильно, и если б не он, касса колхоза не досчиталась бы 14 тысяч. Молодец. Давай твою просьбу. Скоро мне надо? Да, пожалуйста. Ну, хоть на 3 дня я сейчас тебя командировочный выпишу. Давай. Ну, ложи таблетку под язык, председатель. Че? Не на 3 дня. Ну, навсегда отпустить. Ты что? Дисциплины не знаешь? Ты ведь секретарь комсомольского комитета. Вот вам похвалил, молодец, удалец. А он дезертир, ведь он перебежчик. Но, ты полегче на моего внука. Полегче. Значит, что? Значит, и ты, и я. Ну да, а как же я? Я ж тут без тебя как без рук. Да что же вы, ребята, что вы делаете? Что же вы бегите? А тут что, хоть все пропадом пропадает? Ух ты, дед. Дед, ну чего ты стоишь? Я ведь и тебя отпущу. Чего стоишь? Не, у ней тут хорошо. А был бы помоложе, так и... Да ты и помоложе был первым болтаном на деревне. А теперь и внука по своей мерке вырастил. Что, не так? Ты что это? Ты что это? Ты почему это обзываешь меня, моего внука, всякими разными такими словами, а? Мы только что перед председателем доказали свою приверженность. Можно сказать, подвиг отмочили. Ладно, а ладно. Ты что? Да не, ладно. Ну ладно, а стоп, стоп. Да не, стоп, Владимир, Владимир Андреевич. Владимир Андреевич. Стоп, стоп. Не, стоп, Владимир Андреевич. Ну, а почему ему не поехать в город, а, Владимир Андреевич? Ну, заради чего он должен киснуть тут, Владимир? Да ты знаешь, какая у него голова? Что ты начинаешь? Тихо. Какая светлая. Какая государственная. Ну, ни к чему ты, я же говорю. Тихо. Ты слыхал когда-нибудь от него глупость? А? Что, нет? Мало говорить? Да потому что умный. Я тебе говорю, не... Тихо. Он министром может стать, если ему разгон дать и дистанцию с перспективой. А какая тут у него дистанция? Какая перспектива? Ну нет, он поедет в город, как в песне, грудью проложим себе. Товарищ. Товарищ Цибулька. Я. Что? Цибулька. Товарищ Цибулька, ну почему чуть что сразу город, сразу начальство, министр, понимаете? Зачем? Ну что было бы, если все вдруг так вот захотели стать министрами, а? Что, а разве вы тоже метите в министры? Я не мечу. Ну вот вы нет, я тоже нет. Старуха моя тоже туда не метит. Насколько мне известно, наш председатель тоже, стал быть, не все туда метят. Ну а почему бы ему, молодому человеку, не обосноваться тут на постоянно? Зачем ты потакаешь всем своим внукам, которые в город рвутся? Всех туда справать? Почему всех? Всех? Не всех, не всех, всех, всех. Петя из армии возвращается? Возвращается. Значит, уже не всех? Одного вернул, а семерых отпустил. Революция между... Да помолчи! Я говорю, революция, между прочим, давно закрепила право на свободу, равенство и братство. И не вам, Крендельев, его отменять. Слыхали? Слыхал, товарищ Ломтев? Формулировочка. Счастье твое. Ну что ж, время твое прошло, да? Какая-то странная атмосфера, не совсем здоровая, мне кажется, атмосфера. А все-таки, дорогой друг, товарищ, друг-товарищ, как вы себе это понимаете? Ведь как-то вы для себя же это же понимаете? Кто, я? Да, вот вы. Ну, такая, что ли, тенденция, я бы сказал. Ну, такое явление, как интенсивнейшая миграция сельской молодежи в город. Ну, ты хоть понимаешь, что такое миграция? Ну, давай, сейчас разберемся. К сожалению, явление это не только в вашей области наблюдается, в других районах. А почему это урбанизация уже нездоровая и, к сожалению... Ерундит. Сейчас разберемся, кто ерундит. Сейчас разберемся. А я считаю, нормальное явление. Нормальное, к сожалению, или не к сожалению, здоровое или нездоровое, оно есть, понимаешь, есть. Ты хоть петухом кричи, хоть кукурекой, но оно есть. Новый способ работы на базе научно-технического прогресса. Юрка, объясни ему, как мне вчера вечером объяснил. Давай, вот, Юра. Ну что, давай. Научно-техническая революция, она захватила и сельскохозяйственную сферу деятельности человека. Так. Вот новую технику видели? Это только позавчера к нам прибыло. Новый способ производства начинается, коммунистический. Да, погодите, вот скоро освою капитал Маркса, всем буду давать прикурить. Подожди. Давай, Юрочка. Ну вот, новый способ производства, он диктует новые закономерности в перераспределении производительных сил общества. Ну, вот в чем корень миграции. Натурально, да, к сожалению, нет. Как четко, как ясно, а? Он меня заочник 3 курса отделил, а на 4-й, на 5-й в город поедет. Вот пример, вот что бы вы сказали, если бы обувная фабрика изнашивала 40% своей продукции. Ну, там, туфель, ботинок, тапочек. Смешно, правильно? Вы бы распорядили закрыть такую фабрику. Ну вот, а наша фабрика, село, до сих пор съедает 40% своей продукции. Вот это вот, по-вашему, нормально? Нет. Значит, мозгами вертеть надо, соображать, как производительность повысить. А не держать за полу лишнего человека, ну. Значит, на самом деле он лишний. Что, невыгодно это? Не по-современному. Так. Ну, слушай, теоретики они все здесь у тебя. Такое впечатление сложится, понимаете, что я отстал. Отстал! Новый способ работы. На базе научно-технического прогресса. Это транзистор. Вся передовая прогрессивная человеческая техническая мысль, она, понимаешь, как на ладони. Новый способ работы тебе не фунт изюма. Хватит мужику лаптем в шею хлебать, я сказал. Ну, Вачка, ты это брось. Брось! Закручивать догматизму. Нахватался разных цитат и прикрываешься ими вроде того китайца. А тут все ясно, как божий день. Перестали они, молодежь, нашу землю уважать. Ценить ее, любить. А ты, старый человек, ты им потакаешь. Да нет, просто утратили, очевидно, поэзию, что ли, сельского труда. Да. Такие песни, например, были раньше. Задушевные, зовущие, в общем. Зовущие? А теперь что? Теперь что? Чики-брики, лакоблуки. Вот. Нравится? Нравится? Ля-ля-ля! Одичали, от рук отбились. Нет на них твердой руки. Тут и корень зла. Не любят землю. Землю не любят. Ах, вот ты. Куда метнул? Тогда надо давать тебе сдачу и растолковать тебе, как ты можешь хоть что-либо уразуметь. Первое что? Когда я стал законным пенсионером, полностью обеспеченным на прожитие, я оказался вроде как бы это без конкретного дела. А это что для крестьянина? Скажу я вам. Ох, и трудная эта работа сидеть без дела. Вот тогда-то я и задумался, перепродумал всю свою жизнь и деда, и прадеда своего. А также внуков и правнуков своих. Ты тут затронул очень важную, очень серьезную вещь, понимаешь? Это дело мудрое, тонкое и хитрое. Это тебе не токмо, что ли, относительно того, значит, что? Оно, значит, Бог знает что. И ежели к делу, доведися. Ежели в сущности хочешь разобраться, то, значит, и не потому бывало, от того что, а от того бывало потому что вообще и в частности. Понял? Не понять тебе этого, а потому перейдем просто, конкретно, по буквару. Я эту землю нежил, нянчил, веками стоял перед ней на коленях, по крупице перетер ее всю нежно палецами, просил ее в ласке и в гневе, чтоб прокормила, чтоб пожалела детей от зари до зари, от темна до темна крюком гнул спину, не поднимая глаз к красоте, к солнцу, к жаворонкам, к звездам, и так веками, аж до самого конца, пока и сам не сляжешь в сыру землю. Ну, а сейчас нам государство дает автомобили, аэропланы, химию, значит, это, электронно-вычислительные машины, кибернетику. Вот и нужно эту технику как можно интенсивнее внедрять в наше сельское хозяйство. Не тяпочкой, понимаешь, ее перетирать, понимаешь, не пальчиками, как у нас еще иногда бывает, а тракторами, значит, это, бульдозерами, коновокопателями. И брать от нее в 3-5 раз больше прежнего. Эх, земля, земля, земля. Красоту ее любить надо, значит, хлеб, яблоко, вишня, укроп, гвоздика, клеверок, травка луговая. Эх, аромат какой. А там, понимаешь, весной ква-ква-ква, понимаешь. Или соловей с пироливами. Да. И люди, люди свободные, счастливые. Вот за что можно и жизнь отдать, лишь бы людям вольно работать, вольно жить. А что, нет, Владимир Андреевич? Ну, брат, сколько мы с тобой рядом-то? Ведь не один же пуд соли съели, а ей-богу, я не знал, что ты живешь с таким замахом. Не знал, дед. Вы не обижайтесь на меня, Владимир Андреевич. Время мое пришло. Себя искать, место свое. Вот вы нашли свое призвание, я завидую вам. Я же не теплое место подыскиваю, свое ищу, чтоб пользы максимум. Это правило-то ваше. Окончу учиться, к вам вернусь. Если примете, конечно. Не надо на меня обижаться. Да я и не обижаюсь. Просто время-то выбрал неподходящее, так что же? Иди ищи свое место в жизни. Обязательно ищи, пока молод, ищи. Правда, вот Верка, она ж приехала сюда искать себя, а? И Василь, и бригадир наш концевой обязательно найдут себе здесь, тут. Ну уж, ребята-трактористы, уж это теперь просто железная гвардия. И про меня ты, в общем, подметил правильно. Свое призвание я нашел тут. Все радости мои и тревоги тут, все начала и концы мои тут. Ну чего ты? Да брось ты. Не смотри ты на эту таблетку, что ты? Еще знаешь, как долго буду жить? Я вот прикидываю, черт, вот в чем же все-таки секрет нашего призвания? Вот нашей терпеливости, живучести, а может даже и бессмертия. Вот, пожалуй, в том, что мужик вечно ждет и вечно надеется. Вот посеет он озимый и ждет. И ждет, как взойдет, как выпадет снег. как прикроют посевы от мороза. Весною только снег с поля, а он уже в поле не вымокло ли, не вымерзло ли. Посеять яровые, опять же, вот это самое, как взойдет, вот, как взойдет. И потом, еще потом, потом, с надеждой будет ждать, как заколосует, как закрасует, как наливается. И вот так всю жизнь. Ждете дождичка, ждете солнышко, ждете весны, ждете жатвы. Вот он сделает сегодня, а результат же не тут вот на ладошке. Понимаешь, ждать его надо. Ждать. Ну вот, наверное, поэтому мужику просто некогда и помереть, что ли. Некогда. Вот эти ожидания, это надежда, его самое лучшее лекарство и самые целебные вот эти самые таблетки. Ну, а уж когда придет час перебраться туда на горку под березку, то, а что то, да и там тоже буду ждать. Обязательно буду ждать, как красует, как наливается наша жизнь. Ну и ну, ваша жизнь, конечно. Ох, ребята, ой, какое же наше призвание, да это хорошее. И главное, главное, что вот все эти ожидания, это ж не только вот для себя, вот все для себя, это чтобы людям, человеку поднести гостиницу, хлеб.